515-я ночь. Когда же настала 515-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что царь Тайгамус сказал Сит-Шамси: „Слава Аллаху, который дал тебе поддержку, и ты свела меня с моим сыном. Поистине это и есть милость великая. Но я хочу от тебя, чтобы ты попросила у меня, чего желаешь, и я это сделаю из уважения к тебе. Я прошу тебя построить дворец посреди сада, и чтобы под ним текла вода», — сказала Сит-Шамса. И царь отвечал: «Слушаю и повинуюсь». И когда они разговаривали, вдруг подошла мать Джаншаха, и с нею были все жены эмиров, визирей и знатных людей в городе. А когда увидел ее Джаншах, сын ее, он вышел из палатки и встретил свою мать, и они постояли, обнявшись некоторое время. А затем мать Джаншаха от крайней радости пролила из глаз слезы и произнесла такие два стиха. «Налетела радость, и так сильна была она, что от силы счастья меня повергло в слезы. О, глаза мои, стали слезы вам привычными! Вы плачете от счастья и от горя». И они стали друг другу жаловаться на то, что перенесли, будучи в отдалении и мучаясь тоской. А затем родитель Джаншаха прошел в свою палатку, а Джаншах с матерью прошли в свою палатку, и они сидели и беседовали друг с другом. И когда они сидели, вдруг пришли вестники о прибытии Сит-Шамсы. И они сказали матери Джаншаха: «Шамса идет к тебе, и она шествует пешком и хочет тебя приветствовать». И, услышав это, мать Джаншаха поднялась на ноги и встретила Сит-Шамсу и приветствовала ее, и они посидели некоторое время. А потом мать Джаншаха с Сит-Шамсой поднялись и пошли вместе с женами визирей и вельмож царства и шли до тех пор, пока не дошли до палатки Сит-Шамсы. И тогда они вошли в палатку и посидели там. А царь Тайгамус раздал обильные подарки и оказал милость подданным, и он радовался своему сыну великою радостью. И они пробыли в этом месте 10 дней, проводя время за едой и питьем в приятнейшей жизни. А после этого царь велел своим воинам уезжать и отправляться в город. И царь сел на коня, и воины и солдаты тоже сели, окружая его, и визири и царедворцы ехали справа и слева, и они ехали до тех пор, пока не вступили в город. И мать Джаншаха с Сит-Шамсой отправились в свои жилища, и город украсили наилучшим образом, и стали бить в тарелки или тавры, и в городе навешали украшений и тканей, и под копыта коней послали роскошную парчу. И обрадовались вельможи царства, и вынули все свои редкости, так что у смотрящих захватило дыхание, и накормили нищих и бедняков, и устроили великое празднество, которое продолжалось 10 дней. И Сит-Шамса, увидав это, обрадовалась великой радостью. А потом царь Тайгамус прислал строителей и зодчих и сведущих людей и приказал им построить дворец в том саду. И они ответили ему вниманием и начали убирать этот дворец, завершили его наилучшим образом. И когда Джаншах узнал, что вышел приказ строить дворец, он велел строителям принести столб из белого мрамора и просверлить его, и выдолбить, и придать ему вид сундука. И они это сделали, и тогда Джаншах взял одежду Сит-Шамсы, в которой она летала, и положил ее в этот столб, а столб зарыл в фундамент дворца и велел строителям построить на них оводы, на которых стоял дворец. И когда дворец был окончен, его устлали коврами, и это оказался великолепный дворец посреди сада, и каналы бежали под ним. А царь Тайгамус устроил в это время свадьбу Джаншаха, и вышел большой праздник, которому не было подобных. И Сит-Шамсу привели в этот дворец, и все присутствовавшие ушли своей дорогой. И когда Сит-Шамса вошла в этот дворец, она почувствовала запах своей одежды и перьев. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.